можно ли запрещать грустить? Эмоции – важная часть жизни любого человека. И маленькие дети, так же, как и взрослые, переживают целый спектр чувств – радость, страх, грусть, гнев, вину и многие другие. Однако некоторые родители, сталкиваясь с грустью ребенка, могут пытаться подавить ее или запретить проявление этой эмоции. Например, они говорят: «Хватит грустить, не плачь, перестань ныть». Но что будет, если запрещать ребенку испытывать грусть? Грусть помогает человеку справляться с разочарованиями, неудовольствием, потерями или другими неприятными чувствами. Детям дошкольного возраста грусть дает возможность осознать и выразить свое внутреннее состояние. Когда родители запрещают ребенку грустить, они хотят помочь ему не печалиться и поднять настроение. Однако такой запрет принесет больше вреда, чем пользы. Что происходит, когда ребенку запрещают грустить? Первое. Подавление эмоций. Если ребенку постоянно говорят, что грустить неправильно, он может начать скрывать свои чувства и подавлять их. Например, когда ребенок плачет из-за того, что сломалась игрушка, а родители говорят: «Ничего страшного, это ерунда, не плачь», ребенок думает, что его эмоции не важны, что это просто ерунда. Со временем он может перестать делиться своими чувствами и переживаниями, что приведет к накоплению негативных эмоций и отсутствию мотивации. Чем больше чувств переживает ребенок, тем более отзывчивым и добрым он растет. Пример. Ребенок, которому родители запрещают плакать, со временем начинает прятать свои переживания. Даже когда он будет испытывать глубокое чувство печали, он не покажет этого, что в будущем может вылиться в беспокойство, тревожность или подозрительность. Второе. Проблемы с выражением эмоций. Когда ребенку запрещают испытывать грусть, он может не научиться правильно выражать свои чувства. Эмоции будут накапливаться внутри, а когда они все-таки выйдут наружу, то родители столкнутся с резкой сменой настроения, упрямством, громкими криками и, возможно, с хитростью. Дети, которым не разрешают проявлять грусть, полагают, что их эмоции плохие, а они слабые, а для того, чтобы стать сильными, как им кажется, надо не показывать слабость и быть напористыми, дерзкими и непримиримыми. Пример. Есть и другая крайность. Ребенок, которому запрещают грустить, начинает замыкаться в себе. В минуты, когда ему грустно, он не говорит об этом и не пытается справляться со своими переживаниями сам. Со временем это может привести к тому, что он станет избегать сложных эмоций и ситуаций, а также бояться, что его чувства будут проигнорированы. Такой ребенок вырастет безразличным. Он так и не научится сопереживать, понимать чувства других людей и устанавливать прочные связи. Третье. Снижение эмоциональной устойчивости. Дети, которым не разрешают грустить, могут вырасти с убеждением, что они всегда должны быть позитивными и счастливыми. Это будет мешать им развивать эмоциональную устойчивость, способность адекватно оценивать трудные жизненные ситуации, воспринимать их и правильно реагировать. И все из-за того, что в детстве они были лишены возможности переживать разочарование, грусть и печаль. Пример. Ребенок сталкивается с неудачей. Он чувствует сильную грусть, но не знает, как ее переживать, поскольку с раннего детства родители запрещали ему грустить. В результате ребенок начинает избегать ситуаций, которые могут вызвать у него негативные эмоции, разочаровывается в отношениях, становится нерешительным и чрезмерно осторожным. Недоверие к своим чувствам. Когда родители игнорируют эмоции ребенка или запрещают ему грустить, он может начать думать, что его чувства не важны или неправильны. Это приведет к тому, что ребенок перестанет доверять своим эмоциям и понимать, что он на самом деле чувствует. В будущем это создаст трудности в общении с другими людьми и будет мешать строить серьезные длительные отношения. Пример. Ребенок, чьи чувства родители не берут в расчет, не знает, как правильно себя позиционировать, и боится быть непонятым и отвергнутым. Во взрослой жизни это может привести к неврозам, фобиям и депрессии.